Глава 18. Я озадаченно посмотрел на Аршавина. Насколько я помнил, на приеме у графа Старковского с похожим монстром столкнулся Антипов-младший. Учитывая, что того монстра выпустили ради потехи публики, каких-то серьезных проблем ждать точно не стоило. Однако слова и тон Полоза говорили о другом. Да и стремительно каменеющее от напряжения лицо Ратая тоже намекало на сложную ситуацию, в которую угодили мои дружинники. «Им крышка», — неожиданно произнесла Лена. Голос девушки звучал холодно и безразлично, словно речь шла о каком-то незначительном происшествии, вроде сгоревшей на плите еды. «Если они еще и на машине, то Ирк ни за что не потеряет след. А остановиться и разбежаться они просто не успеют. Да и не факт, что это им поможет». «Шатун?» — посмотрел я на Аршавина, но тот не ответил. «Расстояние, Полос!» — взявшись за рацию, хрипло произнес Ратай. 200! — отозвался дружинник. «Пока получается держаться, но тварь готовится к рывку. Пошли фонтаны!» «Сколько вам до Сумани?» — задал следующий вопрос Аршавин. «Не успеем, Шатун!» — почти спокойно ответил Полос. «Больше 7 километров по лесу. И так повезло, что после рывка тварь встретили. Попробуем ее в сторону аномалии увести». «Нет», — четко произнес я. «Ведите к поселку. Лена, ты идешь с нами». «Вы верно шутите, ваш бродя», — удивленно посмотрела на меня девушка. «Зачем всем умирать? Ваши люди ошиблись, но я-то тут при чем? «Серый, заводи вездеход», — направляясь к транспорту, крикнул я. «Шатун, определи местоположение Полоза и согласуй маршрут». «В машину», — коротко взглянув на девушку, произнес Аршавин. «Князь приказал, ты делаешь». Лена буркнула что-то матерное, но спорить не стала. Через несколько секунд вездеход сорвался с места, понесся по Сумане в сторону единственных открытых ворот. Серый удивительно быстро запомнил расположение улочек и ни разу не ошибся с поворотом, быстро выбравшись на тот проселок, по которому мы приехали в поселение охотников. Ратай достал телефон, запустил какое-то приложение и уставился в экран. Лена молча пялилась в окно и делала вид, что ее вообще не волнует происходящее. Однако девушка заметно нервничала. Ее руки, сжимающие винтовку, даже побелели от напряжения. «Расстояние?» — задал я вопрос Аршавину. «Около 5 километров, Сокол», — не отрываясь от экрана, ответил Ратай. «Если ребята переживут следующий рывок чудовища, то есть шанс успеть». «Скажи Полозу, чтобы сообщил о рывке и его результатах», — приказал я и повернулся к девушке. «Почему вы считаете, что у моих людей нет шансов?» «Земляные ирги никогда не выпускают свою добычу», — ответила Лена. «Особенно ту, которая вкусно пахнет их любимой едой, топливом». «Откуда аномальному чудовищу знать вкус топлива?» «Оно же делается из нефти», — как-то удивленно посмотрела на меня Елена. А потом с ощутимой заминкой добавила. «Очищенное топливо для земляных иргов, как спирт для людей по сравнению с пшеницей». «Рывок!» — раздался голос Полоза из рации Аршавина. На заднем плане что-то гремело и трещало, но связь не прерывалась. «Сменили направление, двигаемся к границе аномалии. Попробуй дальше вернуться на прежний маршрут». «Вижу», — отозвался Шатун. «Гони к мысу. 4 километра до точки встречи. Мы в пути». «Чем опасны земляные ирги?» — задал следующий вопрос я. «Чем они опаснее водяных?» «Всем», — будто говорила о чем-то очевидном даже для детей, ответила девушка. «Водяные — просто вариация с близкой стихией. Они, считай, первого ранга, и только струю воды разве что могут запустить. Достаточно на дерево залезть, чтобы от них спрятаться. Память как у рыбок аквариумных. Через 2 минуты даже не вспомнит, что за кем-то гнались. А земляные?» «Тройки, Сокол», — включился в разговор Ратай. «Причем очень сильные тройки. Если водяные передвигаются по поверхности земли неохотно и создают для себя слой воды, то земляные... Они под землей, как в воде обычные рыбы двигаются. И нападают оттуда же. Могут дополнительные препятствия для своей цели создавать. Но самое страшное — это когда они на рывок идут». «Это когда волна земли поднимается на несколько метров выше поверхности», — пояснила Лена. «Ирк в этой волне движется, и скорость в несколько раз возрастает. Как догоняет цель, обрушивается на нее сверху и жрет уже под землей. А в случае с машиной или другим транспортом, ему достаточно хотя бы край зацепить, чтобы за собой ее утянуть. Еще особенности есть? По очереди, посмотрев на собеседников, уточнил я. Шкура прочная, немного подумав, ответил Шатун. Он пытался выдать мне максимум информации, чтобы я мог лучше подготовиться к бою. Ей на некоторых металлургических производствах оборудование обшивают. Она при нагреве, считай, монолитной становится. «Прикажите своим парням уходить в аномалию, ваш броди», — произнесла девушка. «Если границу пересечь успеют, то есть шанс, что тварь сама отвалится. Маленький, но есть. Ну или они ее подальше от поселка уведут хотя бы». «Я никогда не бросаю своих людей, Елена», — жестко ответил я. Почему так рассуждала жительница Сумани, я прекрасно понимал. Но это не означало, что мне нравились подобные предложения. Я отправил их на это задание, и на мне лежит ответственность за их жизни. «Вот вы носитесь все с этой ответственностью», — пробурчала девушка, явно намекая на старосту поселка. «Далась она вам». «Шатун, Серому отдай телефон», — приказал я. «Мне нужно, чтобы мы сбоку при встрече оказались. Размеры чудовища какие?» 4 метра в длину», — уверенно ответила девушка. «Вес по тонну где-то. К хвосту сильно меньше. Основная масса в районе головы. Сзади только трубки, которые грязь прокачивают». «Отлично. Спасибо за помощь, Елена», — кивнул я и посмотрел на Аршавина. «Найди что-нибудь очень тяжелое, Шатун. Кувалда, бревно или что-то похожее». Ротай тут же поднялся и пошел в заднюю часть вездехода. Вопросов он не задавал, Елена только удивленно посмотрела на главу ближней дружины моего рода. В отличие от Ротая, у девушки вопросов было полно, и сдерживать себя она не планировала. «А на кой чёрт вам дубина?» — произнесла она. «Шкуру Ирга даже из винтовки не пробьешь. Если спрятаться не успели, то пиши пропало». «Так надо. Шансов у нас действительно немного, поэтому вам, Елена, нужно будет покинуть вездеход заранее и сообщить в поместье Разумовских о том, что мы все погибли, если в этом возникнет необходимость. Справитесь?» «Дело не хитрое», — неуверенно пожала плечами Лена. «А зачем вам умирать из-за нескольких дружинников? Вы же князь. Одним бойцом больше, одним меньше». «Это не мой метод», — рассмеялся я и развернулся к Ротаю. Аршавин нашел в багажном отсеке самую настоящую кувалду на 10 килограммов. Даже не знаю, зачем эту громадину таскали в вездеходе, но сейчас был благодарен за такой подарок. «Шатун, пассажира десантировать. Ты на крышу и работаешь по моей команде. Будет жарко, поэтому накинь что-нибудь». «Понял», — коротко и по-деловому ответил Ротай, открывая при этом дверь вездехода. «Выход по моей команде, девушка». «Эй, подождите», — впервые с начала нашего разговора напряглась Лена. Машина летела на бешеной скорости по лесу. Мимо мелькали деревья, но водитель умудрялся лавировать между ними. Проселок остался далеко позади, и нас мотало так, что даже в креслах сидеть было тяжело. Серый отлично понимал всю сложность ситуации и торопился изо всех сил. «Мы так не договаривались». «А мы никак не договаривались», — неожиданно улыбнулся Аршавин. Ротай погружался в боевой транс. Это было заметно по расширенным зрачкам и чуть дерганным движениям. «Серый!» «Минута до точки, Шатун!» — моментально ответил дружинник. В нашу сторону он даже не смотрел, полностью сосредоточившись на дороге. 5 секунд! Будет прогалено! Давай!» Аршавин дотянулся до Лены своей ручищей практически через половину салона и резко выбросил ее из машины. Девушка слабо пискнула и в обнимку со своей винтовкой полетела в густую траву. Серый предусмотрительно чуть сбросил скорость, чтобы наша пассажирка не разбилась насмерть, и тут же утопил педаль газа в пол. «Люк», — напомнил я Ротаю, но тот уже сам добрался до нужного места и отодвинул задвижку в крыше. «Мне нужна информация по новому рывку зверя». «Полос, что у вас?» — тут же произнес в рацию Аршавин. «Когда следующий рывок?» «Пару минут, Шатун!» — с большой задержкой, от которой у меня перехватило дух, ответил Полос. «От этого уже не уйдем. Бурелом впереди!» Ротай вопросительно посмотрел на меня, а я быстро перегнулся через кресло к Серому, чтобы увидеть экран телефона с картой и оценить местность за лобовым стеклом своими глазами. «В 1/2 километра от вас холм», — произнес я, и Ротай продублировал мои слова в рацию. «Пусть едут вдоль него. Пусть Полос попробует повилять, чтобы у холма тварь была на рывке. Серый, мы наверх. Как увидишь тварь, бей вездеходом в бок. Понял, кивнул дружинник. К счастью, вопросов он задавать не стал, и я наконец занялся делом. Магия позволяла одаренным делать удивительные вещи, создавать что-то из чистой энергии и управлять этим по своей воле. При достаточном уровне знаний и развития источника эти возможности многократно увеличивались. В прошлой жизни я был абсолютно уверен в том, что нет ничего невозможного. Есть только два понятия, которые могут тебе помешать выполнить задуманное. Мало знаний и мало энергии. Знаний у меня было с избытком, а вот энергии откровенно не хватало. Поэтому приходилось изворачиваться и использовать подручные средства. На очередной кочке меня бросило назад, и я растянулся на полу. Но так было даже лучше. Владение рода Разумовских. В 7 километрах от Сумани. Андрей выжимал из вездехода все возможное. Машина буквально летела над землей. Но этого все равно было мало. Тварь не отставала, упрямо следуя по пятам за отступающими дружинниками. Чижи и Ежи уже отправили в ненасытную пасть аномального чудовища весь боезапас пулемета, но Ирк даже внимания на это не обратил. «Ротай приказал ехать в сторону Сумани», — выслушав приказ Аршавина, сообщил остальным Андрей. «Надо в аномалию уходить, Полос», — хмуро ответил Чиж. «В Сумани эта тварь вообще ничего живого не оставит. Там же и наших нет никого, кроме шатуна и князя». «Тем более, что там князь», — добавил Ежа. «Даже если выживем, то его под удар подставим. Сворачивай границу, Андрюх». «Шатун сказал, что приказ князя», — резко ответил водитель. «Или вы предлагаете забить на приказ?» «Ты видел размер этого ублюдка?» — кивнув головой в сторону Ирга, спросил Чиж. «Почти четверка. Он от поселка одно болото грязевое ставит». «Рывок сейчас будет», — на мгновение высунувшись в окно, сообщил остальным Ежа. Мимо тут же пролетел кусок грязи размером с голову взрослого человека. Дружинник успел спрятаться, но сразу вылез обратно. «Отсчет даю! 3, 2!» «Что у вас?» — ожила рация, лежавшая на пассажирском сиденье рядом с водителем. «Рывок!» — одной рукой хватая рацию, а другой, выворачивая руль вправо, выкрикнул Полос. Машина только в последний момент ушла из-под рушащейся земляной волны, но направление резко сменилось. «Сменили направление. Двигаемся к границе аномалии. Попробую дальше вернуться на прежний маршрут». «Вижу», — отозвался Шатун. «Гони к мысу. 4 километра до точки встречи. Мы в пути». «Бред», — тут же произнес Чиж. «Что он сможет сделать с тройкой?» «Ты глухой?» — тут же огрызнулся Ежа. «Шатун сказал, что они едут». «Ну и что?» — не понял дружинник. «Аршавин так мог только про сокола сказать», — пояснил Андрей. «Князь попёрся вытаскивать наши задницы. Значит, сдохнуть до того, как его увидим, мы не имеем права», — неожиданно рассмеялся Ежа. «Иначе совсем некрасиво получится. В заднем отсеке осталось еще пара канистр с топливом», — немного подумав, произнес Чиж. «Выбрасываем». Канистры отправились в бездонную пасть монстра не просто так. Ежа швырнул в сторону Ирга оба подарка с подожженными тряпками в горловинах. Это на мгновение притормозило тварь, но она тут же возобновила погоню с еще большей яростью. «Скоро опять разгоняться начнет», — когда Полос встал на нужное направление, сообщил Чиж. «Упорный говнюк». «Так, слушай внимательно. В полукилометре от вас холм», — послышался из рации голос Аршавина. «Едете вдоль подошвы. Попробуй повилять, чтобы у холма тварь была на ревке». «Понял», — быстро ответил Андрей. И тут же принялся выполнять приказ, закладывая одну петлю за другой. «Нахрена?» — не удержавшись закрепления в потолке, озадаченно спросил Ежа. «Если сказали делать, то надо что спросить?» — весело ответил Полос, и остальные дружинники тихо рассмеялись. «Шатун слова князя передает. Слышал его на заднем плане. Значит, нужно сделать все возможное, чтобы выполнить приказ, парни. Иначе грош нам цена». «Гони, Полос!» Цепляясь за люк, кивнул Ежа. «А я пока посмотрю, что снаружи делается». Ежа высунулся из машины и быстро осмотрелся. До нужного холма оставалось не больше пары сотен метров. Полос отчаянно вилял из стороны в сторону, пытаясь растянуть время прибытия. Ирк на уловки добычи не реагировал и пёр напрямую. Над землей уже показалась характерная полоса, которая всегда предшествовала рывку. «Сейчас рванет!» — крикнул вниз дружинник, и Андрей вдавил газ в пол. А когда ежа поднял голову, то увидел позади вездехода пятиметровую волну земли, в которой светились глаза аномального зверя. Уйти они уже не успевали. Из-за маневров полоса время было потеряно, и оставалось всего несколько секунд до того момента, как жидкая грязь накроет машину и утащит под землю. «Ну, вот и все. Александр спокойно смотрел в глаза приближающейся смерти и только поэтому увидел, что его предположения далеки от истины. Что-то зацепило зрение справа. Я же повернул голову и увидел, как с вершины холма на всей скорости взмыл в воздух охваченный пламенем вездеход. Точно такой же, на котором ехали они сами. Ситуация длилась всего долю секунды, но для осознания увиденного парню потребовалось гораздо больше времени. Пламя полыхало, будто бы рядом с машиной, но не касалось ее. И жар от него валил такой, что даже на большом расстоянии начали плавиться волосы. Последним штрихом безумия стала фигура Аршавина. Ротай стоял на крыше машины со здоровенным молотом наперевес, и явно готовился пустить его в ход. «Безумие!» — успел выдохнуть ежа. А потом горящий вездеход ударил сбоку в грязевую волну, вышибая из нее Ирга. Тварь дико взревела, но больше сделать ничего не смогла. Пламя с машины, как живое, перекинулось на тело аномальной твари, и та разом задубела, словно ее парализовало. В следующее мгновение из дыры в лобовом стекле хлынул поток воды, и воздух заполнил густой пар. Полос ударил по тормозам, и весь экипаж бросился к дверям. Облако пара оказалось настолько мощным, что вообще ничего не было видно. Воздух наполняли только вонь горелой рыбы и жуткие монотонные звуки. Бум! Пауза. Бум! Отвратительный хруст. Дружинники направили оружие в сторону звуков и медленно разошлись в стороны. Туман постепенно редел, и вскоре стал виден силуэт громадного камня. Налетевший порыв ветра согнал остатки пара, и бойцы увидели своего закопченного дымом командира, который стоял на туше запеченного монстра и долбил молотом его голову. Бум, хрясь. «Мы уже умерли просто», — тихо произнес Чиж. «И у нас всех коллективный бред. Поддерживаю», — отозвался Полос. «Все целы», — неожиданно прозвучал из остатков тумана голос князя Разумовского. «Сокол», — быстро повернулся к нему ежа. «Я», — отозвался князь. «Вы бы отошли подальше, парни, пока Николай Петрович с работой не закончит. А то я могу не удержать этого монстра. А лучше возвращайтесь к патрулированию. Мы тут сами закончим». «Как прикажете, ваша светлость», — потерянно ответил ежа. «Да, там, в лесу, за холмом, если девочку встретите из Сумани, передайте, чтобы сюда подходила», — добавил Ярослав Константинович. «Появились у меня к ней новые вопросы насчет этого монстра». Главный офис артефактного дома Воронцовых, город Москва. Через стеклянную стену открывался прекрасный вид на Москву-реку и находящийся на другом берегу Кремль. Светлейший князь Петр Сергеевич Воронцов любил свой офис, свою компанию и этот вид, который его всегда успокаивал. Ведь, по сути, где-то там, в прямой видимости, работал император Алексей Александрович, опора и хранитель всего государства. Петр Сергеевич гордился родством с императорским родом, но всячески отрицал кумовство в своем деле. Да, злые языки были всегда, но сложно отрицать, что своеобразная империя внутри империи, артефактный дом Воронцовых, являлась, по сути, монополистом в государстве. Нет, были еще артефакторы в России-матушке, талантливые одиночки, небольшие артели, крупные компании. Но если нужно было качество и быстрые сроки, то, как правило, обращались именно в его компанию. Ну и да, крупнейшим заказчиком была армия империи. Петр Сергеевич вздохнул и пригубил горячий чай из стеклянного стакана в серебряном подстаканнике, что держал в руке. Черный, сладкий, с лимоном, все как он любил. Сахар не очень полезен в его возрасте, и он остался в рационе князя только в любимом чае и больше нигде. В следующем году ему исполнится 70 лет. Но, как любой сильно одаренный, Петр Сергеевич не выглядел на этот возраст. Небольшого роста, худощавый, поджарый, он не имел величественной стати императорского рода, но вот его жесткий взгляд. Ходили слухи, что некоторые влиятельные господа теряли сознание под этим взглядом. Правда это или ложь? Ну, достоверно никто не знает, а упомянутые господа, ясное дело, никогда не признаются в своей слабости. Но учитывая, что Петр Сергеевич являлся обладателем дара ментала с подтвержденным рангом магистра, а, по слухам, чуть ли не достигшим архимага, то это было вполне похоже на правду. Одно было неоспоримо. При таком мирном бизнесе князь Воронцов являлся одним из самых влиятельных людей империи, да и чего греха таить, всего мира. Ведь он вел бизнес со многими странами. Учитывая специфику его бизнеса, конечно же, с ограничениями, но тем не менее. «Итак, Саша, что ты предлагаешь?» Петр Алексеевич повернулся к единственному сидящему с ровной спиной за его большим столом человеку. Князь Воронцов был исключительно вежливым человеком, щепетильным в дворянских традициях и порядках. Без отчества он обращался исключительно наедине и исключительно к членам своей семьи. Граф Александр Викторович Калинин вошел в семью Воронцовых через брак. 15 лет назад молодой, но очень перспективный маг жизни, попал в круг внимания светлейшего князя. Далее было изучение, обсуждение и предложение. Предложение брака с Ингой Аскольдовной Воронцовой, внучатой племянницей самого князя. Граф Калинин согласился, и брак состоялся. Еще почти 10 лет он преданно служил семье и, наконец, заслужил доверие князя, после чего был направлен управлять одним из важных филиалов — Тверским, непосредственно находящимся около Тверской аномалии. Еще один этап проверки способностей, после чего, возможно, граф приблизится еще ближе к сердцу корпорации и лично к нему, князю Воронцову. «Я бы согласился на сотрудничество, Петр Сергеевич», — граф говорил медленно, тщательно подбирая слова. Он отлично знал, что за любое слово, произнесенное вслух, ему придется отвечать, возможно, головой. Князь не любил болтунов и пустобрехов. А еще он любил людей, кто берет на себя ответственность и достигает результатов. «Вот как!» — с легкой улыбкой посмотрел князь на графа, и последний, несмотря на дружелюбный тон, почувствовал, как в голове у него нарастает напряжение. Побочный эффект от общения с сильным менталистом. Но к такому никогда не привыкнешь. «Уверен?» Граф Калинин почувствовал, как пересохло у него в горле. Никто и никогда не мог обвинить его в трусости или неуверенности. Скорее наоборот, его супруга часто журила его за излишний авантюризм. Но с князем Воронцовым было всегда так. «Уверен, Петр Сергеевич, я смогу с ним работать». «Ты все же не специалист-производственник, Саша», — продолжил рассматривать графа немигающим взглядом князь. «Хорошо бы устроить это все поближе к столице. Наш запасной комплекс подмосковный вполне подойдет. Предложи нашему вероятному партнеру такой вариант. 20% с прибыли и никаких хлопот. И у нас все под контролем будет постоянно». «Я не производственник, согласен, Петр Сергеевич, но моих познаний с лихвой хватит на начало сотрудничества», — настаивал на своем граф. «Уже немного зная молодого Разумовского, могу с уверенностью сказать, что он откажется от такого предложения». Князь еще недолго помолчал, раздумывая, а затем решительно махнул головой. «Решено. Будешь действовать по своему усмотрению, Саша. Присмотрись к Разумовскому. Смущает меня эта кровь, очень смущает. У них всегда были амбиции, и они всегда были неуправляемыми. Судя по всему, яблочко от яблоньки недалеко падает. Скажу так, Саша. Несмотря на все перспективы, я бы скорее отказался от такого сомнительного сотрудничества, если бы не это...» Он постучал пальцем по мутному камню амулета, лежащему перед ним на столе. «Ты даже не представляешь, какая буря сейчас бушует около трона. Заденет всех, это бесспорно». Он откинулся в своем дорогом кресле. «Подумать только! У меня под носом! Не где-то в сибирской глуши, а фактически в столице! И кто? Антипов! Да в жизни не поверю, что он провернул это в одиночку! Разберись, Саша! Отчитаешься лично мне. Ресурсы. Но, думаю, по категории «В» пока будет достаточно. Если что, повысим до «Б». Главное нам понять, что из этого выйдет и чем это нам может грозить. И еще. Князь снова взглянул на графа тяжелым взглядом. «Ты — член семьи Воронцовых. Мы должны быть кристально чисты перед империей и императором. Если ты почувствуешь, повторяю, только почувствуешь, что появится угроза нашей репутации, тут же все прекращай и иди лично ко мне. Тебе понятно?» «Абсолютно, Петр Сергеевич», — кивнул Калинин. «Хорошо. Свободный, Александр Викторович». Переходом на официоз князь показал, что аудиенция окончена. «А я пока снова нырну в наше столичное болото. Не нравится мне все происходящее. Ох, как не нравится! Похожее предчувствие у меня было перед предательством Разумовских, но тогда пострадал лишь один род. Сейчас, боюсь, могут произойти более масштабные события. И нам нужно быть к этому готовыми».